связь центра с вездеходами, передачи между станциями атмосферного наблюдения и тому подобное. Лейтенант с сожалением покачал головой. Ну, если там кто-то и общается, то только с помощью дымовых сигналов или зеркал. Электромагнитный спектр мертв, за исключением низкочастотных помех местного Солнца. Представитель компании пожал плечами. Мы не ожидали что-либо еще обнаружить, но всегда хочется на что-то надеяться. Разумеется. А может, колонисты дали обет молчания? Или же коллективно надулись? Зачем им это? Откуда я знаю? Массовое религиозное поклонение или что-нибудь в этом роде, повлекшее за собой прекращение передать? Может быть. Берку хотелось верить Горману. А Горман хотел верить Берку. Хотя оба ни на секунду не сомневались в обратном. Молчание колонии Ахеронта не было случайностью. Люди любят поговорить, а колонисты и подавно. Прервать все передачи добровольно они тоже не могли. Рипли некоторое время наблюдала за двумя мужчинами. Потом она переключила свое внимание на проходивший процесс погрузки и подготовки к высадке. Она уже видела десантные корабли в выпусках «Хроники», но впервые оказалась так близко от них. Они придавали чувство защищенности. Бронированные и хорошо вооруженные, они походили на гигантских черных ос. Как раз в это время шестиколесный бронетранспортер был загружен внутрь корабля. Он напоминал железный свиток, толстый и приземистый, несимпатичный на вид и чисто функциональный. Движение слева от нее заставило ее отступить в сторону, когда Фрост подкатил тележку с непонятным оборудованием. «Дорогу, пожалуйста», — вежливо сказал он. Извинившись, Рипли попятилась, но тут же была вынуждена освободить путь Хадсону. «Извините?» Он даже не взглянул на нее, сосредоточив все внимание на перевозимых боеприпасах. Мысленно выругавшись, Рипли выбралась из этой организованной неразберихи и нашла Эйпона. Когда она подошла к нему, он разговаривал с Хиггсом. Оба изучали контрольный список. Рипли не проронила ни слова, пока сержант не заметил ее. «Что-нибудь надо?» — полюбопытствовал он. «Да. Я чувствую себя пятым колесом в телеге и изнемогаю от безделья». Эйпон согласился. «От безделья плохо всем. А что из этого? Может быть, и мне найдется дело?» Он почесал затылок и поглядел на нее. «Не знаю. А что вы умеете?» Обернувшись, она протянула руку. «Я могу управлять погрузчиками. У меня второй класс. Это моя последняя специальность». Эйпон посмотрел в указанном направлении. Там в специальной нише стоял резервный погрузчик Сулако. Его люди могли многое, но это прежде всего солдаты, десантники, а не строительные рабочие. Лишняя пара рук не помешала бы при укладке тяжелого груза. Особенно если эти руки были из сплава титана, как у погрузчика. «Это не игрушка». Скептический тон Эйпона сопровождался выражением сомнения на лице Хадсона. «Знаю», — сухо ответила Рипли. «Но сегодня не Рождество». Сержант поджал губы. «Второй класс? Да?» В ответ на это Рипли развернулась, зашагала к погрузчику, быстро поднялась по лесенке и села на сиденье. Как она и предполагала, погрузчик мало отличался от тех, с которыми она имела дело на Земле. Должно быть, немного усовершенствованная модель. Она нажала на несколько выключателей. Механизмы заработали. Моторы взвыли, переходя в ровный гул. Рипли просунула руки и ноги в специальные перчатки и углубления, и погрузчик, подобно внезапно